Всех пригласили обратно в дом, и мы расселись на кровати. Саша по-хозяйски взял в руки ножик. Я заметила, как у Пети чуть дернула щека, но он тут же поборол себя и слишком радостно сказал «спасибо», когда ему вручили отрезанный хлебный ломтик. Хозяева опустошали большую миску, гости — поменьше. Когда все в доме было съедено, гости засобирались по домам. Они и так слишком долго задержались и непростительно много получили от своего визита. А потому опасались весьма распространенной в здешних краях расплаты. Праздник удался, и нам казалось, что с этого момента жизнь пойдет по-другому, что в ней будет удаваться решительно все. Но время шло, а работы не было. Мы словно застыли, законсервировались на одном уровне и в одних позах, на кровати, с вытянутыми ногами и расправленными плечами, прикрытые одеялом. Нам даже незачем было ходить в город. Каждый день с успокоительной регулярностью к нашему порогу подкатывали громыхающие бидоны с вечно горячей и невкусной похлебкой, которую мы заедали тонкими ломтиками быстро черствеющего хлеба. Я потихоньку закупоривала дом изнутри, забивая щели между досками дерном, щепками, мхом, всем, чем советовали. Совсем скоро стены перестали пропускать солнце, и тогда нам стало темно, даже при открытой двери. Нас потянуло на свет. И уж так совпало, что именно тогда возобновилось городское строительство. Фундамент осел настолько, что мог выдерживать на себе стены и людей, скопившихся у его основания в неимоверно большом количестве. На кормежку в лучшие времена столько не приходило. Здесь были и Соня, и Петя, к существованию которого я уже привыкла, и Марина, которую я все же поспешила не заметить. Все выстроились в привычные очереди, готовые выкрикивать оттуда свои номера. Но взяли немногих, в том числе Сашу и Веню. Работодатели прежде всего нуждались в сильных трудоспособных каменщиках с высокими индексами. Как ни странно, Петр тоже пригодился. На размешивание раствора и перенос кирпичей нам с Соней пришлось удалиться. Конечно, Соня была расстроена, хотя больше от того, что не ладились отношения с мужчиной ее сегодняшней мечты. Я деликатно намекаю на Петю, но она и слушать не хочет. Хиловат, низковат. В общем, мы возвращаемся по дороге из города в полной неопределенности. И таких, как мы, покидающих город, не солоно хлебавши, предостаточно. Разбредаемся по домам с понурыми головами, на пальцах прикидывая, через сколько времени могут быть востребованы. Мужчины и женщины, голые и одетые, высокие и приземистые, одни обгоняют нас, других обходим мы. Неожиданно Соня резко сжимает мою руку. «Это он!» — испуганно шепчет она и неотрывно смотрит в затылок обогнавшему нас мужчине. «Тот самый, про которого я тебе рассказывала!» Я присматриваюсь к спине. Она слишком широкая и рыхлая, и вообще человек довольно крупный, намного выше среднего роста, ноги и руки длинные, с хорошо развитыми мышцами, массивные шеи и голова, курчавые темные волосы. Все его достоинства легко оценить вследствие полного отсутствия одежды. Но это не смущает мужчину. Даже наоборот. С ним рядом идет женщина. Ее голова едва достает до плеча спутника. Прямые до талии, черные с пепельным отливом, словно угли костра, волосы мягкими волнами падают на спину. Женщина тоже голая. Видимо, у них одинаковый коэффициент. «Ну вот», — К нему уже кто-то присоединился, совсем уже упавшим голосом констатирует Соня. «Не робей. Если ей можно, то почему тебе не попробовать? Сейчас подойдем и познакомимся». «Ты что?» Она снова сильно дергает меня за руку. «Нельзя же так, сразу!» «А как можно не сразу? Высиживать на своем голом квадратном метре и грезить домами и мужчинами, пока снег не занесет с головой? Надо действовать, Соня. Впереди зима. Она стирает все границы между можно и нельзя, между мужчинами и женщинами. Остается лишь одна — между жизнью и смертью. Они обе женского рода, понимаешь?» Я решительно двинулась вперед. Соня пристроилась сбоку. Она вся дрожала и только сказала мне в попыхах: «Жаль, что ты не в кофте». «Зачем мне кофта? Жарко ведь? А тебе что, холодно?» «Нет, просто в кофте солиднее». «Молодой человек!» — кричу я в затылок своему будущему собеседнику. Тот вздрагивает и разворачивается. Женщина повторяет его движение и тоже оказывается к нам лицом. Лица, впрочем, так себе, ничего особенного. Оба смотрят на меня настороженно, явно не ожидая ничего хорошего. Я подхожу вплотную. Соня прячется за меня, продолжая дрожать, будто уже зима. «Что-нибудь не так?» — подает голос мужчина. «Все в порядке, если не считать того, что вас также не взяли на работу». «Что ж с того? Сегодня не взяли. Завтра повезет», — с вызовом отвечает он. «Но согласитесь, это не повод останавливать нас на дороге». «Да я просто хотела спросить ваше имя. Не отступаю, раз уж начала. А у вас разве не записано?» «У меня? Я сроду ничего не записывала, кроме номера на доме». «Вы разве не проверяющая?» «Проверяющая. Еще чего не хватало. Неужели по незатейливой одежде и рваным сандалиям меня можно отнести к этой категории?» «Нет-нет, мы не проверяющие», — спешит объясниться Соня. «Мы тоже здесь живем. Я у леса. Меня Соней зовут». «Ну, вас я помню», — кивает мужчина. «Мы с вами на одной дороге располагаемся. Вроде как соседи. Я Михаил, а это Кира». «Я тоже здесь живу», — говорю я, хотя чувствую, что выпадаю из общего ансамбля. «На той дороге, что ведет к полям». «Надо же, никогда не замечал. И что у вас там?» — интересуется Михаил. «Там у меня дом. Большой, деревянный, с крышей и дверью», — вовсю старается Соня. «А еще кофта, нож и десятый номер». «И двое мужчин», — добавляю я про себя. У Михаила растерянный вид. Он наклоняет голову, непроизвольно оглядывая свое голое тело, и делает шаг назад, прячась за Киру. Длинноволосая брюнетка, напротив, держится увереннее. «Это вы одна добились таких успехов?» «Конечно, нет. Со мной еще двое. Но все, как и вы, начинали с одного квадратного метра. Выходит, вы вместе получили этот участок?» «Снова нет. У каждого был свой. Саша сразу выбрал рядом со мной, а Веня, я даже не знаю, где он жил год назад. Вполне вероятно, что там же, где и вы». «Возможно, там, где я», — живо реагирует Кира. «Справа от города. У нас много народа живет». «Надо же! Уже больше года здесь, а до сих пор ничего не знала о существовании этого района. Он далеко отсюда?» «Не очень. Сколько шагов?» «Шагов?» — Кира удивлена. «Они считают шаги до всего, где бывают», — снова берет слово Соня. «Здорово! Михаил, забыв о своем незавидном положении, выступил вперед. «А мы не догадались их считать. Вы нас научите?» «Здесь нет ничего сложного. Главное, не сбиться. И можно на «ты». А давайте прямо сейчас попробуем. То есть, давай». «Хорошо. Только надо начать с какого-нибудь ориентира. Например, от города. Тогда предлагаю идти до меня. Как мы и собирались». Миша обернулся к Кире, потом ко мне. «Вы пойдете с нами?» «С удовольствием», — выпалила Соня за нас обеих. И мы двинулись все вчетвером. Сначала вернулись к городу. Оттуда пошли снова, считая шаги. Иногда кто-нибудь останавливался, чтобы перевести дух на круглой цифре. Михаил считал вслух по десяткам, самозабвенно выделяя двухзначные числа. Кира едва за ним поспевала, стараясь подстроиться под его шаги. В таком темпе мы дошагали до развилки, где немного передохнули молча, потому что каждый повторял в уме свой результат. Затем двинулись к лесу. Там тоже сделали передышку. И дальше по прямой дороге до Мишиного дома. Когда мы очутились возле его квадратного метра с грудой досок, сложенных словно для костра, все по очереди выдали свои цифры. Итак, у нас получилось 28 811 шагов Михаила против 50 355 Сониных и 15 948 у Киры. Я насчитала 32 307. Мы озадаченно смотрели друг на друга. Расстояние-то было одинаковым, и шагали мы почти в ногу. Другое дело время, которое для всех тянулось по-разному. Наверняка кто-то торопился и перескакивал через целые сотни, а то и тысячи, а кое-кто постоянно отвлекался, искоса поглядывая на мощного попутчика и пересчитывая одну и ту же тысячу по нескольку раз. Лично я была уверена в своих цифрах и своем времени, а потому сразу вспоминаю, что надо возвращаться. Судя по солнцу, мои мужчины уже закончили работу и теперь при деньгах. Я столкнулась с ними у железных рыночных ворот, из которых они уже выходили. Я опоздала, и оставалось только разглядывать, что они купили. Саша нес доски. Опять эти доски. Две широкие и несколько мелких. Он просто неутомим в своем увлечении деревяшками. А я уж думала, мы больше не будем тратить на них деньги. «Ну ты даешь!» — приветствовали меня ребята. «Где ты гуляешь? Мы уже давно закончили. Пришлось без тебя отовариваться». «Вижу». За досками я разглядела еще высокую жестяную кружку с удобно выпеченной ручкой, вторую ложку, хлеб. И, наконец-то, мы поедим банку свиного паштета. «А разве строительство нашего дома не закончено?» «Какое там? Это процесс бесконечный!» Саша развел руками. «Конкретно эти доски пойдут на полку и небольшой столик. Как видишь, у нас много посуды набирается. Ну, давай рассказывай, где была». И пока мы продвигались к дому, я рассказал о новом знакомстве, произошедшем на этом же пути, с подачи Сони, а еще о подсчете шагов и существовании неизвестной дороги справа от города. «Мы знали о ней», — Саша ничуть не удивился. «Там живет Петр». «Вот так всегда. Вечно я все узнаю последней. Но зато кусок хлеба, густо намазанный нежным розовато-коричневым паштетом, я получаю первое. И еще долго ощущается во рту устойчивый вкус мяса, Саша каким-то образом рассчитал, что паштета хватит на 32 бутерброда. Значит, как минимум 10 дней нам предстоит наслаждаться пищей богачей. Как рассвело, ребята соорудили полку на восточной стене, а на южной, сбоку от кровати, изобразили нечто вроде столика. Мы расставили на нем посуду. Для сохранности паштета пришлось выделить большую миску, наполнив ее холодной водой. Я содрала этикетку с веселой хрюшкой и прикрепила над самым изголовьем. Пусть она вдохновляет нас в тяжелые минуты. Мы все время вставали чуть свет. Мужчин регулярно брали на укладку кирпичей, иногда и меня ставили на общественную стенку. Деньги текли хоть и небольшим, но непрерывным потоком, обеспечивая появление новых вещей. Это были широкие темно-серые полушерстяные брюки для Вени за 1,50 рубля, плотные коричневые 70-копеечные колготки и домотканный с признаками былой ворсистости платок в 0,5 рубля для меня. На ноги ребята приобрели носки, изношенные, но еще целые, по 20 копеек за пару. Апофеозом покупок явились ботинки. После нескольких дней скитаний по базару я высмотрела самые дешевые за 2,50. Кожа с войлочной подкладкой приятно облегала ногу и доходила почти до лодыжки. Мы бросили вызов осени, а заодно и зиме. Пусть приходят, когда им вздумается, пусть даже раньше срока. Теперь уж мы готовы к встрече непрошенных гостей. Нас не застанешь врасплох. Добро пожаловать! Давайте, заваливайте! Ломитесь в двери ветрами, осыпайте дождем и снегом, окружайте потопами, проникайте стужей. Давайте, пробуйте! Поторопитесь, потому что с каждым днем мы становимся сильнее. И не старайтесь выкрасть у нас тепло и спокойствие. Мы сумеем сделать так, чтобы в нашем доме больше не было воров.